Аня Васнецова. Новогоднее чудо для папы. Аннотация. Дорогой Дед Мороз, пишет тебе Аня. Ты приносишь детям подарки, но они мне не нужны. Знаю, в Новый год ты делаешь чудеса. Сделай так, чтобы я нашла папу. Мама говорит, что он потерялся очень давно, а я хочу его найти сегодня. «Верю в твое волшебство! Помоги!» Аня выводит сердечки по углам текста, рисует новогоднюю елку. Теперь все. Деду Морозу точно понравится. «Буся, ты со мной!» Анечка хватает потрепанного плюшевого щеночка, фонарик и рюкзачок. «Вместе будем искать папу! Ты будешь защищать меня в лесу от волков!» Девочка Аня решает в новогоднюю ночь пойти на поиски своего папы. Одна, через лес, в темноте. Началась метель. Но в Новый год случается же чудо, или нет?